Часть девятая. Юлианна. Я ведь так и не рассказала Лизе про дикаря. Собиралась, но как-то к слову не пришлось. А сейчас ее предположение о моей возможной беременности просто вышибает почву из-под ног. У меня мелькала эта мысль, но я ее гнала. И вот теперь Лиза произнесла это вслух. «Ты чего так испугалась?» — спрашивает подруга. И смеется. «Боишься, что ветром надуло?» «Ага, страшным бородатым ветром». «В смысле?» «Вообще-то ты не все знаешь о моей жизни. Выдавливаю я». «И чего же я не знаю?» «У меня кое-что было. Кое с кем. Месяц назад». «Да ладно! Ну-ка, рассказывай». И я рассказала. Вкратце. «В моей съемной квартире?» — хохочет Лиза. «На моей кровати?» «Ага». «А почему скрывала?» «Да неудобно как-то было. Переспала с первым встречным». «Без защиты?» Лиза становится серьезной. «С защитой. Во всяком случае, в первые 2-3 раза. Потом не помню». «Ого!» — удивленно присвистывает подруга. «Да он реально дикий монстр». «Я же говорю». «Пойдем купим тебе тест». «Какой еще тест?» — зачем-то спрашиваю я. «Сама знаешь», — вздыхает подруга. И обнимает меня. «Знаю, но не хочу верить. Я не беременна. Это просто нервы. Отсюда и тошнота, и слабость, и головокружение. Сложные экзамены — неподъемная тема для диплома. И зачем я только ее выбрала?» «Что ты там бормочешь?» — спрашивает Лиза. «Я так устала. Ну, пошли отдохнем в сквере на скамейке. Ты голодная? Хочешь сосиску в тесте?» «Хочу», — киваю я. В животе урчит. И тошнить совсем перестала. Может, зря вся эта паника? Да точно зря. Я просто устала и переволновалась. Мы на скамейке в скверике возле универа. Лиза открывает пакет с сосисками в тесте. Я вытаскиваю из подставки стаканчики с кофе. «Свобода!» — радостно выдыхаю я. «За свободу и новую жизнь!» Лиза чокается со мной стаканчиком. Мы смеемся. Я подношу ко рту сосиску. И почему-то внезапно вспоминаю дикаря. Что я вытворяла тогда? Страшно и стыдно вспоминать. Как я вообще могла? Это отвратительно. Меня тошнит от этих воспоминаний и от этой дурацкой сосиски. Реально тошнит. Я бегу к кустам. Меня выворачивает, хотя нечем. Блин, кажется, я уже знаю, что покажет тест. «А у тебя есть задержка?» — задает Лиза вполне логичный вопрос, когда я возвращаюсь и осторожно нюхаю кофе. «Всего-то неделя». «Неделя? Или две?» — обреченно произношу я. «Похоже, вероятность беременности возрастает», — замечает Лиза. Я молча жую тесто от сосиски. «Да нет, я не...» «Я даже слово это не могу произнести». «Да что там произнести? Я его даже думать боюсь. Это абсолютно не вписывается в мои планы. Я перспективный IT-специалист. У меня уже есть несколько приглашений на стажировку. Я собираюсь сделать карьеру, упрочить финансовое положение и только потом заводить семью. С хорошим парнем, с которым у нас будет неземная любовь». «К тебе или ко мне?» — внезапно спрашивает Лиза. А я таращусь на нее, как на привидение. Почему сегодня все напоминает мне об этом жутком дикаре? «Чего? Где тест делать будешь?» — уточняет Лиза. «Дома отец». «Ну, тогда ко мне». Этот тест сломан. Я отбрасываю его в сторону. А этот врет. Еще один летит мимо мусорки. А тот, да он китайский. Вот тебе российский, последний. Если хочешь, куплю еще десяток. Но уверена, все они покажут то же самое. Ты беременна. Мне трудно дышать. Кружится голова. Реальность как будто расплывается. Я задыхаюсь. Я сейчас умру. «Дыши», — слышу я голос Лизы. «Дыши». Постепенно реальность снова обретает привычные очертания. «Что будешь делать?» — сочувственно спрашивает Лиза. Я не могу, я не... Тебе решать, и знай, я буду рядом в любом случае. Ничего не будет, выкрикиваю я, а по щекам катятся слезы. Тебе нужно успокоиться и все взвесить, рассудительно произносит Лиза, и найти того дикаря. Он должен знать.